задача – получать общение опытных людей. Это такая важная задача. Это единственное, самое выдающееся служение. Посвятить свою жизнь Упанишада, находиться вблизи с опытным источником. Упанишада, вблизи с тем, кто меня научит совсем другому, чему учат материалисты.